«Вы что-нибудь решили насчет будущего, мой добрый друг?» — спросил я мистера Пегати. «Впрочем, едва ли нужно об этом спрашивать». «Решил, мистер Дэви», — ответил он. «И сказал Эмли, есть огромные страны далеко отсюда. Мы будем жить за океаном». «Бабушка, они эмигрируют вместе», — сказал я. — Да, — подтвердил, улыбаясь, мистер Пегати, и надежда осветила его лицо. — В Австралии никто не бросит упрека моей любимой девочке. Там мы начнем новую жизнь. Я спросил, когда он предполагает ехать. — Сегодня рано утром, сэр. Я был в доках, — ответил он, — чтобы узнать о кораблях. Месяца через полтора или два отойдет парусное судно. Утром я его видел и был на борту. Мы отправимся на нем. — Совсем одни? — спросил я. — Одни, мистер Дэви, — ответил он. — Моя сестра слишком любит вас и всех ваших, и так привязана к своей родине, что было бы нехорошо брать ее с собой. А кроме того, остается человек на ее попечении. Этого нельзя забывать. — Бедный Хэм, — сказал я. «Моя добрая сестра заботится о нем, а он очень к ней привязан, сударыня», — обратился мистер Пегати к бабушке, желая ей получше все объяснить. «С ней ему легко и покойно, с ней он разговаривает охотно, а с кем другим и рта не раскроет. У него так мало на свете осталось, нельзя его лишать того, что еще есть». «А миссис Гаммидж?» — спросил я. — Я много думал о миссис Гаммидж, скажу вам прямо, — ответил мистер Пегати с озабоченным видом. Но по мере того, как он говорил, лицо его постепенно прояснялось. — Видите ли, когда миссис Гаммидж приходит на ум вспоминать о старике, она не очень-то годится для компании. Между нами говоря, мистер Дэви и вы, сударыня, когда миссис Гаммидж начинает пускать слезу, это по-нашему, по-простому, значит, плакать, ее могут назвать брюзгой. Те, кто не знал старика. Но я-то ведь его знал. Я-то знал, какой он был хороший человек, и потому я ее понимаю, а с другими, видите ли, это не так. Мы с бабушкой кивнули в знак согласия. Может случиться, моя сестра найдет... что миссис Гаммидж, я не говорю наверняка, но так может случиться, немного, как бы сказать, ей надоедает. Потому-то я не хочу, чтобы миссис Гаммидж жила с ними, ей следовало бы найти покрышку над головой, чтобы она уж там рыбачила сама для себя. Покрышка над головой означала на местном диалекте дом, а рыбачить — заботиться. А для этого я перед отъездом оставлю ей маленькую пенсию, чтобы она ни в чем не нуждалась. Какой-то преданный человек, славная старушка. Да к тому же совсем одинокая. В ее годы ей уже не под силу выносить качку на корабле и скитаться по дремучим лесам в далекой необжитой стране. Вот как я собираюсь поступить с ней. Он ни о чем не забыл. Он думал о нуждах и тяготах каждого, только не о себе самом. «Эмли будет жить у меня. Бедное дитя, как она нуждается в отдыхе и покое, покуда мы не уедем», — продолжал он. «Ей ведь надо что-нибудь шить себе на дорогу. И я надеюсь, что она позабудет перенесенные мучения, если снова очутится у своего дяди, который хоть и грубоват, но так любит ее». Бабушка, к вящей радости мистера Пегати, кивком головы дала понять, что разделяет эту надежду. «Есть еще одно дело, мистер Дэви», — продолжал он, сунул руку в нагрудный карман, вытащил оттуда знакомый мне бумажный пакетик и разложил на столе его содержимое. «Вот эти банковские билеты в 50 фунтов и в 10. К ним я хочу приложить деньги, которые были у нее, когда она оттуда ушла. Я ее спросил, сколько она с собою взяла. но не сказал, зачем спрашиваю, и эти деньги добавил. Я не больно учен. Будьте добры, взгляните, все ли правильно. Он протянул мне в оправдание своей неучености листок бумаги и внимательно следил за мной, пока я просматривал запись. Все было совершенно правильно. «Благодарю вас, сэр», — сказал он, получая назад листок. «Если вы не возражаете, мистер Дэви, эти деньги я вложу перед отъездом в конверт и надпишу его имя, а потом вложу этот конверт в другой с адресом его матери. Ей я напишу так же коротко, как сейчас говорю вам, что это за деньги, а также о своем отъезде, так что вернуть их мне ей не придется». Я сказал ему, что, по-моему, так и надо сделать. Да, я совершенно уверен, что так надо сделать, раз он считает это правильным. Я только что сказал, что есть еще одно дело, — продолжал он с грустной улыбкой, пряча пакетик в карман, — а их не одно, а два. Когда я уходил из своей комнаты сегодня утром, я не очень-то был уверен, смогу ли отправиться к Хэму сам и сообщить ему о том, что, слава богу, произошло. Вот я и написал ему письмецо, и послал по почте, и рассказал, как все было, и написал, что завтра приеду, чтобы уладить там свои маленькие дела, тогда легче станет на сердце, и, вернее всего, попрощаюсь с Ярмутом. — И вы хотите, чтобы я с вами поехал? — спросил я, чувствуя, что он чего-то не договаривает. «Если бы вы были так добры, это их очень порадовало бы. Я знаю, мистер Дэви», — сказал он. Моя маленькая Дора была в хорошем расположении духа и очень хотела, чтобы я поехал. Я поднялся наверх и рассказал ей об этом, а потому я охотно обещал сопровождать мистера Пегати, и на следующее утро, заняв места в ярмутской карете, мы отправились в хорошо известные мне края. Вечером, когда мы шли по знакомой улице, невзирая на мои протесты, мистер Пегати нес мою дорожную сумку, я заглянул в лавку Омера Джорем и увидел там старого моего друга, мистера Омера, курившего трубку. Мне не хотелось присутствовать при встрече мистера Пегати с сестрой Хэмом, и мистер Омер явился предлогом, чтобы задержаться. — Как поживает мистер Омер после такой долгой разлуки? — спросил я, входя в лавку. Чтобы лучше меня разглядеть, он разогнал рукой облако табачного дыма и к большой своей радости тотчас же меня узнал. — Не следовало бы, сэр, встать, чтоб поблагодарить вас за честь, которую вы мне оказываете своим посещением, но ноги мои вышли из строя, и теперь меня возят в кресле. Впрочем, есть не считать ног и одышки, я, слава богу, здоров. Я поздравил его с тем, что у него бодрый вид и хорошее расположение духа, и тут увидел, что кресло его на колесиках. — Хитрая штука, правда? — спросил он, проследив за моим взглядом и поглаживая рукой подлокотник кресла. — Легко на ходу, как перышко, а надежно, как почтовая карета. — Минни, да благословит ее Бог, это моя внучка, дочка Минни, вы ведь знаете, подтолкнет его изо всех своих силенок, и мы катимся весело и довольны. И вот что еще скажу, не сыскать другого кресла, в котором удобнее было бы сидеть да покуривать трубку. Я никогда не встречал такого второго славного старика, как мистер Омер, который способен был видеть вещи только с хорошей стороны и радоваться этому. Он так сиял, будто и кресло, и его астма, и неподвижность ног были только различными деталями великого изобретения, сделанного ради того, чтобы он мог полнее наслаждаться своей трубкой. «Уверяю вас, что, сидя в этом кресле, я узнаю мир лучше, чем когда бы то ни было раньше», — продолжал мистер Омер. «Вы бы удивились, если б я рассказал, сколько людей заходит сюда в течение дня поболтать. Ей-ей! Да и в газетах с той поры, как я уселся в это кресло, новостей раза в два больше, чем раньше. Ну и читаю же я, прям бог знает сколько. Вот почему я и чувствую себя таким здоровым. Ослепни я, что бы я стал делать? Стань я глухим, что бы я стал делать? А ноги, какое это имеет значение? Да ведь из-за ног, когда я мог ходить, я только больше задыхался. Теперь же... Когда я захочу выйти на улицу или подальше на берег, мне стоит только позвать Дика, младшего ученика Джорома, и я качу в собственной карете, как лондонский лорд-мэр. Тут он чуть не задохся от смеха. «Да благословит вас Бог!» — продолжал он, снова принимаясь за трубку. «Человек должен принимать и хорошее, и плохое». Вот к чему в этой жизни он должен приучаться. У Джорома дела идут прекрасно, прекрасно. Очень рад, — вставил я. Я знал, что вы будете рады, — заметил мистер Омер. Джором и Минни как два голубка. Что еще человеку нужно? Какое значение имеют ноги по сравнению с этим? Он сидел и попыхивал трубкой. И с таким великим пренебрежением говорил о собственных ногах, что показался мне милейшим чудаком. «А с тех пор, как я взялся за чтение, вы взялись за сочинительство, не правда ли, сэр?» Смотря на меня с восхищением, сказал мистер Омер. «Какую прекрасную книжку вы написали! Какую интересную! Я прочитал ее от слова до слова». А сказать, чтобы она меня усыпляла, ни-ни!» Я засмеялся, выражая этим свое удовлетворение, но, признаюсь, такая ассоциация показалась мне многозначительной. «Даю вам честное слово, сэр, — продолжал мистер Омер, — что когда я положил это произведение на стол, эти три увесистых томика — раз, два, три, я был горд. Как панч при мысли о том, как я когда-то имел честь познакомиться с вашим семейством. О, Боже мой! Сколько времени с тех пор прошло! Это было в Бландерстоне. Познакомился я с одним хорошеньким малышом, а он лежал рядом с леди. И вы сами были тогда еще совсем юный. Боже мой! Боже мой!» Я перевел разговор на Эмили, сказал, что не забыл, как он всегда ею интересовался и хорошо к ней относился. Потом я сообщил, как помогла ей Марта вернуться к дяде. Я знал, что это будет ему приятно. Он слушал очень внимательно, а когда я кончил, с чувством сказал: «Я страшно рад, сэр. Давно я не слышал таких приятных новостей. Боже мой! А что делать с этой несчастной молодой женщиной, с Мартой?» «Вы затронули вопрос, о котором я все время думал со вчерашнего дня», — ответил я. «Но пока, мистер Омер, ничего не могу сказать. Мистер Пегати обо всем этом ничего не говорил, а я заговорить постеснялся. Уверен, что он об этом помнит, он не забывает о тех, кто добр и бескорыстен». «Видите ли...» «Если для нее что-нибудь делаю, то и я тоже хочу принять участие», — продолжал мистер Омер. «Подпишите меня на сумму по вашему усмотрению и сообщите мне. Я никогда не считал эту девушку безнадежно дурной и рад, что она не такая. Минни тоже будет рада. Молодые женщины иногда любят поспорить». Ее мать тоже была спорщица, но сердце у них доброе. Все это одна видимость, ее злые слова о Марте. Почему Минни считала необходимым делать вид, будто она совсем не такая, как есть, понятия не имею? Уверяю вас, это одна видимость. А тайком от всех она стала бы ей помогать. Стало быть... Подпишите меня по вашему усмотрению, будьте добры, и черкните мне несколько слов, куда послать деньги. Эх, когда человек подходит к той поре жизни, где начало с концом сходится, когда его опять приходится возить в колясочки, хоть он еще достаточно бодр, Тут ему в самый раз и радоваться, если он может для кого-нибудь сделать доброе дело, ведь сам он доставляет другим столько хлопот. Говорю я это не только о себе, сэр, так как вижу, что все мы, сколь бы нам ни было лет, спускаемся к подножию холма, ведь время-то ни на миг не останавливается. Стало быть, надо всем нам делать добрые дела, этому радоваться. Так-то...